Глава 19. Планы сваты. «Конечно, есть, и не одна», — заявляю я уверенно. «Познакомишь? Ты не подумай никакого легкомыслия, я с очень серьезными намерениями». Морозов аж вспотел, зрачки расширились, а губы стали мелко подрагивать. «Все непременно, но есть один фактор, что не дает это сделать». Грустно вздыхаю. «Какой такой фактор?» Юрий аж зарычал. «Моя жена на самом деле иномерянка». «Ну и что?» Не придает значения князь. Ее селение было разграблено и сожжено. Многие убиты, еще больше были пленены и забраны в рабство. Делюсь печальной историей моей супруги. Именно сейчас пока что моих сил недостаточно, чтобы их вернуть. Да простит лакомка, что великий город Альвов селением назвал. А что делать, иначе Морозов и соскочить может? «Кто посмел? Да я их... Тоже мне фактор! Даже не проблема, всего лишь неприятность. Скажи только, кто и где они? А гвардия и полки Морозовых сокрушат этот фактор. Ничто не встанет между моей родней жены моего союзника и мной. То есть тобой, то есть ней, нами. Вот!» — зафырчал Морозов. «А князь-то слишком оптимистичен. Хотя он же еще не знает специфику альвийского характера. Учитывая способы проявления благодарности альвиек, неутяжеленные нормами морали, жену ему будет выбирать ой как сложно. Мне с лакомкой сильно повезло. Большинство ее сестер не расположены к преданности одному спутнику жизни. Вслух я говорю. Ликаны посмели, князь. Это своеобразные иномеряне. Пока не знаю, где они сейчас, но обязательно найду. И я не шучу. Лакомка навсегда запомнила своих врагов. Название их расы — ликантропы. Но есть еще один момент. Когда Ратвер провел свою террористическую атаку на разумы оборотней в Кремле, то что-то в этом мне показалось знакомым. Конечно, когда я в первый раз освобождал лакомку из оков звериных инстинктов, еще при нашем знакомстве, то на ней было применено очень схожее воздействие. Не такое сильное, как у высшего грандмастера, но все же... Недаром она так быстро одичала. Допускаю, что ликаны связаны с Ратвером. «Данила, как найдешь их логово и пленных, дай знать. Я тут же направлю тебе армию сватов. Воинов с тяжелым вооружением. Хоть там у них и сильная магия-шмагия, но после коврового накрытия фугасами, термобарами и объемно детонирующими боеприпасами они будут удивлены тем, что померли». «Хе-хе-хе!» Потирает руки довольный Морозов. «Когда разведчики определят их дислокацию, вы первые об этом узнаете. Надо деда Досара опять поднапрячь. Этот все отыщет. Князю Юрию, жену, мне, новых подданных. А что? Лакомка, принцесса, вот коронуюсь. Буду царь Альвов. Звучит. Никаких, блин, королей, ну их лесом западной ценности. Плюс еще и конунг. А это что? Правильно, это уже империя. Вот и буду всем представляться, пожимая руку. Император, очень приятно. Император. Да. А если дочь лакомки выжила, то я еще и отцом стану. Правда, дочь в несколько раз старше меня будет, как говорят рептилоиды, одначе. Ну что, Данила? Тяжело поднявшись, князь подходит к серванту и что-то достает оттуда. Обернувшись, он показывает в одной руке бутылку беленькой, а в другой — две граненые стопки. Отпразднуем наш союз! Утром Маша Морозова тихонько подошла к двери отцовского кабинета. Теперь оттуда не доносилось ни звука, хотя всю ночь отец с кем-то громко смеялся и распевал пьяные песни. Маша давно не помнила, чтобы князь Морозов так буйно гулял. Кажется, после смерти мамы такого и не было ни разу. Только ближе к рассвету неизвестный гость ушел, и дом погрузился в тишину. Княжна тихонько стучится в кабинет, но никто ей не отвечает. Она осторожно открывает дверь и заглядывает внутрь. «Папа!» Маша удивленно округляет глаза. Стол и пол завалены пустыми бутылками водки. Сам князь спит, уронив голову на стол. «А-а-а-а!» Неразборчиво гудит Юрий Морозов. С трудом подняв голову, он пытается сфокусировать взгляд на дочери. «Маша, ты что ли? Принеси огуречного рассола, солнце». «Я уже послала на кухню слуг», — кивает предусмотрительная княжна. «Папа, а кто приходил? С кем ты так весело время провел?» «С кем, с кем?» «Да с Данилой нашим». Князь откидывается в кресле и чешет пышный, сейчас разлохмаченный, как веник, ус. «С Даней?» — искренне удивляется Маша. Княжна окидывает взглядом кучу бутылок. «И он это все осилил?» «Хе! Еще бы!» — фыркает Юрий. «У этого отрока дар физика. Ему канистра самогона, хоть бы хны. В конце концов, я не помню, как он ушел. Видимо, сдал первым». «А какой повод отмечали?» — не может не спросить Маша. Ее сердце предательски вздрагивает. «А почему сейчас и не надеется? Даня теперь не просто граф, но к тому же иномирский конунг и глаз царства. Отличная партия для любой благородной, хоть графиня, хоть княжны». «Повод?» Князь задумывается на миг, а потом его бородатое лицо расплывается в улыбке. «Да просто Данила обещал помочь мне в одном деле». «Не бери в голову, дочка», — предупреждает он, готовый сорваться с уст княжны вопрос. «Пока рано об этом говорить, но, надеюсь, все сложится наилучшим образом». «Я тоже надеюсь, папа», — радостно восклицает княжна. Она поняла отца по-своему, хотя и была близка к правде. Ведь во время попойки обнадеженный Юрий также предложил Даниле жениться на Маше, а он обещал подумать. За это «подумать» и бахнули десятую пару стопок, или пятнадцатую. «Хм...» Морозов замечает листок на кожаном диване. «Что это за бумага?» Маша поднимает документ и читает вслух. «Соглашение о сотрудничестве между Морозовыми и вещами Филиновыми». Княжна опускает глаза ниже. «Морозовы обещают финансово и военно поддерживать любые проекты вещих Филиновых на той стороне, в том числе по открытию и исследованию территории Намирья. Взамен Морозовы войдут в число акционеров и выгодоприобретателей данных проектов. Первый транш в 10 миллионов рублей будет отправлен на следующий день после даты подписания». 10 лимонов! — скидывается князь. «Сегодня я должен отправить деньги Даниле? Когда он успел это набросать?» «Папа, документ полностью написан твоим почерком», — замечает Маша. «Что?» Погостив у Морозовых, я первым делом возвращаюсь домой. Помыться и позавтракать. Эта ночь выдалась трогательная. Князь изливал чувства в пьяных слезах, и мне оставалось только хлопать его по плечу да бахать с ним стопку за стопкой. В итоге я дал ему надежду найти сестру, лакомки. В целом, раздобыть князю новую вторую половинку не такая уж и проблема, а всего лишь вопрос времени и финансов. Ну а Морозов на радостях, давай корябать расписку, что теперь обязательно будет инвестировать во все мои начинания на той стороне. Ну, а кто против? Я только поддержал Юрия Михайловича. Тем более, что пока все мои проекты действительно оказывались сверхдоходными. А значит, Морозовы только с этого выиграют, как и любые мои союзники. Сразу после завтрака мы с Дубном отправляемся на другой конец города. Завтра-послезавтра уже вылетать за пресловутым драконом. И надо бы успеть сделать одно дело. «Блин, шеф, нам обязательно ехать туда!» — волнуется Иван. Он касается своих острых ушей. «Я ж теперь... дроу! Даже не знаю, имею ли право претендовать на что-то. В первую очередь, ты — это ты!» — замечаю. «А именно, Дубный Иван. Ну и что с того, что ты сидишь в теле дроу? Вон, Горнарудова тоже щеголяет не в своем теле. Ей кто-нибудь слово поперек сказал?» «Ладно, я понял тебя», — нервничает Дубный, пытаясь успокоиться. Когда проезжаем большую транспортную развязку, из динамика над стеклопакетом раздается голос гвардейца. «Шеф, тревога! Один из новых артефактов засек приближение сильного мага». «Какой именно?» «Синий обелиск». «Ага, значит, что-то из трофеев Бесчлена все же сработало». Не зря мы взяли с собой кучу этого барахла. «Дистанционки активированы, шеф», — сообщает гвардеец. «Отлично». Я же принялся считать про себя. 1, 2, 3. Важно узнать, через сколько секунд после сигнала прибежит ли Андриль. 4, 5. «Привет! Ха! Гребаные уроды!» Остроухий малец не успевает возникнуть на сидении напротив меня, как с ором хватается за горло. «Ой, сука, ты охренел!» «Господин Леандриль, боюсь, даже с переговорным артефактом мне сложно вас понять». Усмехаюсь. «Будь ваши родители здесь, я бы посоветовал им сводить вас к логопеду». «Да, срука, не верите!» Следует реакция от супербыстрого организатора. Я с усмешкой наблюдаю, как Леандриль хрипит и дергается. Нет, а на что он рассчитывал? Серьезно полагал, что может спокойно вламываться в мою машину? Ага, сейчас. У меня тут не какой-то там московский Кремль. А еще я хорошо усваиваю уроки. Гвардейцы разместили атакующие артефакты на каждом квадратном метре. Мой дом также плотно защищен и оборудован ловушками. Свободных артефактов не осталось, ну да и пусть. Безопасность рода дороже. А Гумалин пускай меньше пьянствует и больше работает. Вот и сейчас Леандриль уселся прямиком на создатель воздушных воронок. При его активации воздух скручивается с такой силой, что любого неосторожного превращает в фарш. Даже ранг мастера не спасет. Но остроухий малец в фарш не превратился, хотя прискакал без доспеха. Занимательная у него магия, конечно. С одной стороны, можно было бы уже выключить ловушку, но с другой стороны, как оказалось, она все равно не смертельная для высшего грандмастера. Поэтому пусть помучается. «Ра-ра!» С натугой малец пинает дверь, и бронированная створка вылетает на проезжую часть. Следом и он сам выскакивает, с натугой вырываясь из ловушки. На его месте остаются только повисшие в воздухе золотые молнии. «Остановись, Морж!» — передаю ментальный приказ водителю. Взвизгнув тормозами, Майбах останавливается у бордюра. «Что дальше?» — напряженно спрашивает Дубный. Он, как и я, уже облачился в каменный доспех. Предосторожность, правда, не помешает. «Дальше ждем», — отвечаю. Вскоре в проеме выломанной двери возникает Леандриль. Организатор зол, как собака, детское лицо багровое от гнева, а глаза сверкают. «Конунг, ты совсем охренел?» — визжит малец. «Покушаться на организатора! Жить надоело!» Я жестом успокаиваю взволнованного Дубного. «Разве на тебя кто-то покушался?» — удивляюсь вслух. «Мне казалось, ты сам вломился в мою машину и наткнулся на защитную сигнализацию, а потом еще и поломал мою машину». Бросаю взгляд на вырванные с мясом петли. «Разве нет?» «Да я...» «И, кстати, Леандриль, что это была за дерьмовая выходка во дворце нашего царя?» «Я хмурюсь. Вы с той сволочью напакостили и убежали». Альф застывает и хлопает небесно-голубыми глазами. Он явно в шоке от того, что я продолжаю разговаривать с ним, как с ребенком. Еще и выговоры делаю. То происшествие с оборотнями учудил лично Ратвер, а не организация», — произносит Леандриль. «Мы не одобряем его поступок». «Где этот урод сейчас?» — требую. Альф мнется и не отвечает. «Он напал на мою жену, Леандриль», — хмурюсь. «И обязательно получит по клыкам. Вопрос только в том, будете ли вы его покрывать или отойдете в сторону». «Тебе его не достать, конунг», — качает головой Леандриль. «Сейчас Ратвер у своих любимых ликанов. Это самая сильная раса на боевом материке. Даже тавры с ними не справятся». «Ликаны, значит?» «Ну что ж, все сходится. Враги-лакомки — любимчики Ратвера. Булграм Великогорыч также рассказывал о своих соседях, выведенные из волков люди, очень сильные, свирепые и не лишенные мозгов». «Значит, ты не против, чтобы я прикончил Ратвера?» «Замечаю». Альф грустно вздыхает. «Ратвер слишком часто выступает против решения организации. Он всегда потакает ликанам. Из-за этого наш замысел на боевом материке терпит крах. Поэтому мы не будем против, если ты избавишь нас от него», — выдает организатор. «Но тебе это не под силу. Ратвер точно сильнее странника, а ты всего лишь мастер». «Ну, завалю я его или нет, уже жизнь покажет», — усмехаюсь. «Ты сказал все, что хотел?» «Вообще-то ты напал на организатора», — начинает он по новой, да еще обиженно шмыгнув носом. «Действительно ребенок. Никому не позволено совершить такое и выжить после этого». «Слушай, а ты ведь давно знал мою жену?» — вспоминаю я вдруг. «И, судя по всему, часто тусил в гостях у альвов. Значит, ты в курсе, что именно ликаны уничтожили ее город?» «В курсе». Резко потеряв весь запал, Леандриль опускает голову. «Сейчас спросишь, почему я не заступился за своих былых союзников?» «В корень глядишь», — отвечаю. «Но я, кажется, и так знаю. Зассал перед Ратвером, да? Постеснялся обижать его любимых ликанов?» Словно не выдержав моего взгляда, Леандриль уносится прочь. В воздухе вьются остаточные золотые молнии. «Хоть он и высший грандмастер, но редкий трус», — замечаю я вслух. «А дар у мелкого альва и правда занимательный. Это не телепортация. Леандриль ускоряется и пробегает сквозь предметы, словно бы не замечая их. Вот и у меня в лимузине он оказался, не потрудившись предварительно открыть дверь. Зато теперь он точно будет стучаться перед тем, как войти». «Снова высший грандмастер, шеф?» — вздыхает Дубный. «Нет, чтоб как раньше. Гопники и бандиты». «А как же прогресс? Как же развитие?» — удивляюсь я и поворачиваюсь к водителю, который убрал заградительную перегородку. «Морж, поехали. Че стоим?» «А как же...» — он кивает на выбитую дверь. «Ну, прокатимся с ветерком», — пожимаю плечами. «Не возвращаться ж назад из-за такого пустяка». «Понял». Водитель берется за руль и нажимает газ. Направляемся же мы прямиком в усадьбу рода Дубных. Ага, родственников Ивана. Потому он так и не боялся ехать. Но пора заявить о себе родне. В усадьбе нас провожают в гостиную, куда вскоре приходит сутулый старичок с большими рыжими усами. Нынешний глава рода Дубных и троюродный дядя Ивана. Лет ему не меньше 80 на вид. Но, надо же, все еще правит родом. «Голос царства!» Он низко кланяется передо мной, косясь на дроу на диване. «Данил Степанович, большая честь вас принимать у себя. Чем могу помочь?» «Я пришел вам представить вашего старого родственника». Киваю на своего бывшего легионера. «Это Иван Дубный, ваш троюродный племянник». «Здравствуй, дядя», — произносит Иван, дрожа ушами. «Это какая-то шутка?» — восклицает глава рода, вытаращив глаза на дроу. «Отнюдь». Я встаю с кресла и направляюсь вон из комнаты. «Пожалуй, я пойду. А вы общайтесь на здоровье. Иван вам все объяснит». В машине я сижу больше часа, но зато успеваю и помедитировать, и заточить прихваченных батончиков, и подумать о своих дальнейших действиях насчет организации. Одно точно, Нужно переманить Леандриля на свою сторону. Высший грандмастер точно не лишний боец против Ратвера. Да и Малец знает Клыкастого лучше многих. Наконец, возвращается Иван. Выглядит он довольным и даже счастливым. Длинные уши взволнованно топорщатся. Значит, глава рода все же поверил племяннику. «Дядя соберет всю семью, и мы пообщаемся», — выдыхает улыбающийся Иван. «Здорово», — киваю. «Постепенно жизнь налаживается». «Да? И все благодаря тебе, шеф», — счастливо восклицает бывший легионер. «Я по гроб жизни обязан тебе». Очень трогательный момент. И его прерывает СМС от Красного Влада. «Группа Тибет. Через 2 часа вылет в Японию. Открылся новый портал. Это не учебная тревога». Новая задачка, вернее, старая, но забытая. Но что ж, надо быстрее покончить с Золотым Драконом и приниматься за конунгские дела. Впрочем, возможно, дракон в этом мне и поможет.